Положив ладонь на уцелевшую часть груди, страж попытался ощутить Авалон, что продолжал покоиться в теле Шира. Ножны Экскалибура едва ли могли справиться с ранами, ведь их нанесли противоестественные силы, отравляющие все, чего коснуться. Может, окажись артефакт в руках подлинного хозяина, и смог бы помочь, да только добраться до Сейбер не получится. Она была неизвестна где и не факт, что находилась у пещеры. Эмия понимал, что он не успеет донести мальчика в срок, да он сам едва на ногах стоит, и даже в ином случае, у Рыжего осталось немногим больше минуты. Слишком мало. Пусть изначальное намерение стража противодействия заключалось в убийстве прошлого себя, но сейчас, скорое исполнение желания не приносило удовлетворения. Шира, вопреки расхожему мнению, никогда не был дураком и понимал, что план своего спасения из бесконечного рабства был лишь тщетной попыткой бессильного путника, уставшего от всего, абсолютно всего. Но видя непокорность безмозглого юнца, старший не мог прийти к однозначному выводу. Посмеяться или испытывать уважение к решимости умирающего, вероятно, и то, и другое приемлемо. Вот только наряду с неуверенностью в выводах, Эми ощущал раздражение. Они столько сделали, только для того, чтобы эта тварь отделалась рано и сбежала. Обидно, черт бы ее побрал. Хриплый стон, который был тише шелеста листвы, вновь вырвался из обгоревшего рта. В нем чувствовался гнев. Шира разделял эту обиду. Его пальцы медленно взрывали землю, отдаваясь пульсирующей боль. «Не хочется умирать?» «Сказал бы, что мне тоже, да только совру». Злобный хрип дал понять, что юноша думает о честности мужчины. «Ты так стремишься жить?» На самом деле, вопрос был бессмысленным. В глазах бурлила смесь чувств, разобрать которую было сложно понять даже старшей копии. «На самом деле есть один вариант, только он мне нравится еще меньше, чем тебе делить со мной компанию». Загоревшийся взгляд не просил, он требовал продолжить. «Мы, вроде как, один человек, и, коротко говоря, можем стать такими на самом деле». В попытке сохранить силы, страж сел со скрещенными ногами, сильно сгорбившись, едва удерживая торс руками. Он изможденно вздохнул, как если бы на него разом навалилась тяжесть всего прошедшего дня. «Вот только, по сути, мы оба умрем, в то же время продолжая жить. Это то, чего мне, ой, как не хочется». Старший удивленно выпучил глаза, когда сгоревшая до костей рука схватила его за сапог. Даже будучи полутрупом, безмозглый пацан смог пошевелиться, услышав о возможности выжить. «Да не торопись ты, забыл о контракте, мы так и останемся цепными псами Алаи. Нам придется проливать реки крови Неви». «Я не...» Ужасный голос. «Нет, скорее скрежет», донесся из горла Шира. «Умру. Беру слова назад, ты тупее, чем я мог себе вообразить». Страж пожалел, что недавно начал подозревать пацана в наличии интеллекта. «Ха-ха, ладно, раз уж ты так решительно настроен, я это сделаю. Не знаю зачем, но сделаю». Не желая медлить, мужчина воплотил в руке один меч, самый простой и слабый, что только смог найти, на иной бы не хватило сил. Развернув клинок к себе, Эмия начал движение. Мучительно медленно острие вошло в грудь, прорезая себе дорогу через мускулы и скелет. Кровь хлынула бурным потоком, окропив собой мертвую землю и самого Шира, но он даже не почувствовал, как горячая кровь начала стекать по его обугленному лицу. Он лишь смотрел на то, что делал он сам. Терпя мучительную боль, Эмия рывком повел лезвие вверх, создав проход к тому, что собирался изъять. Гневно вырвав меч из себя и отбросив его, страж прижал ладонь к своей груди, лишь для того, чтобы она вошла внутрь. Скрипя зубами, но не проронив ни звука, пепельно волосы погрузил кисть глубже, наконец нащупав искомое. Не желая растягивать самоистязание, мужчина дернул руку вперед, вырвав свое собственное сердце из плена плоти и костей. Раскаленная кровь выливалась в такт продолжающего сокращаться органа. Сравнявшись в бледности с мертвецом, страж противодействия вознес кулак с зажатым сердцем над огромной дырой в теле юноши и разжал пальцы. Пульсирующее сердце, бывшее средоточием сущности героического духа, словно растягивая мгновение, медленно падало туда, где обретет свое новое вместилище. Холодея всем своим естеством, Эмия рухнул на землю, смотря, как его душа начала слияние с тем, кто был владельцем идентичной. Чувствуя, как дух перетекает к глупому мальчишке, которого он хотел убить, а теперь спасает, мужчина перевалился с бока на спину и невидящим взглядом смотрел в небо. Красиво. Волны золотого света затопили небосвод, пригревая леденеющую кожу. Этот свет был светом надежды. Умирать, смотря на такое, не так уж плохо. Скосив взгляд на своего младшего, Эмия тяжело выдохнул. Уверен, я еще пожалею об этом. Сломанный клинок задумчиво взирал на невиданное зрелище, пока его разум качался на волнах тихих мыслей. Видимо, я так и остался идиотом. Бледная улыбка показалась на посеревшем лице. Ну и ладно. Обреченность, которую испытывал страж, уже не волновала его. Действительно, все еще может измениться. Слова, сказанные одноглазым всезнайкой, всплыли в памяти, заставляя вновь осмыслить то, на что имя себя обрек. Уви. Горло уже отказывалось работать, но, словно из упрямства, носитель печальной судьбы выдавил из себя последнее слово. Каха. Увидим. Рин присела, оперевшись на один из откинутых камней, чтобы перевести дух. Множество мыслей бежали у нее в голове, пока она пыталась сосредоточиться хоть на одной. Нашествие хаоса предотвращено, а повелитель человечества искоренил демонов. Казалось бы, все прекрасно, но Тасака продолжала беспокоиться. Где-то там, далеко, Фулгрим сражался со своим отражением, и пусть фениксиец обрел большую мощь, но девушка не могла найти уверенность в победе. Слишком просто, слишком наивно. Мир был бы куда более светлым местом, если бы праведные всегда побеждали. Артурия находилась рядом, посматривая по сторонам. Она пыталась восстановить силы после выматывающего сражения, и энергия пополнялась, но не извне. Нет, она зарождалась в ней самой, как если бы она была прежней, была вновь жива, обладая огромным запасом праны из-за своей драконьей родословной. В пылу битвы ей было не до этого, но она должна была свалиться без сил уже в первый час. Шира, не в обиду ему, дрянной мастер, едва способный снабжать слугу силами, так как это возможно, Арти не знала ответ, и даже возможности подумать об этом ей не представилось. Посреди разрытой поляны перед склоном горы, как из воздуха, возник старик в темных одеждах, с короткой накидкой на плечах. Невозмутимо опираясь на трость, он смотрел на Пендрагон и Тасаку, и в его глазах не было того, что возникает при первой встрече. Он словно был с ними знаком, и даже стоящая недалеко Летиция не вызывала у него любопытства. «Доброй ночи, дамы!» Не успел он закончить, как на него уже смотрели множественные орудия. Астартес, как единый организм, навели на него стволы, и всего одного неверного движения хватило бы, для того, чтобы его разорвало на куски масс-реактивными снарядами. «Господа, назовись, немедленно!» Абдиман свирепо сверкал алыми линзами, держа потенциального врага на мушке. «Я и хотел, но мне...» «Понял, понял». Вторженец приподнял свободную руку в жесте примирения, когда у его шеи оказалось лезвие огромного клинка, что уже гудел силовым полем. «Кишуа Зилред Швайнарк, я маршал часовой башни и владелец второй истинной магии». Вопреки внешней покорности, старик был спокоен. Ему не было страшно от угрозы сверхлюдей. «Ты не человек». Инстинкты Астартес кричали о чуждости этого гуманоида, этого ксеноса. «Весьма точное наблюдение, но я здесь не за тем, чтобы обсуждать мою видовую принадлежность». «Маршал, Рин, придя в себя от неожиданного появления волшебника, именно волшебника, а не мага, удивленно произнесла это. Что вы здесь делаете? Меня узнали, как прият». Лезвие силового клинка сместилось на ничтожную меру, но этого хватило, чтобы оно прорезало кожу без сопротивления и обожгло старика дискомфортом. «Ладно, вы предпочитаете говорить по делу». «Дошло наконец. Твоя цель?» — угрожающий голос Астартес, как нельзя лучше сообщал о его серьезности. Стоя в окружении великанов в пурпурной броне, каждый из которых был равен слуге, Зилредж предпочел не нагнетать обстановку. Она и так была взрывоопасна. Хотел сообщить, что в городе скоро станет проблематично существовать. Услышав это, Рин устало закатила глаза, которыми всех уже видела. Сила противодействия. А я уже думала, что она решила так удачно вздремнуть. Знала бы она, как маршал, мягко говоря, вымотался, пока отвлекал внимание Гай и Алай, а о методах он бы под страхом смерти не рассказал. Хвалю за догадливость, юная мисс. Сделав покровительственный жест рукой, старый маг утратил всякую несерьезность. Лучше нам всем покинуть это место. Мы не единственные, кто остался. Артурия взяла слово, указав в сторону места, где некогда было озеро. Наши товарищи еще там. Да, я уже осмотрел местность, думал, что вы могли быть в доме Эми, но все же ориентироваться в этом хаосе проблематично. И, к слову, там я нашел кое-кого другого. Запустив кисть за пазуху, Седой волшебник достал тихо шипящего котенка. Белый комочек был крайне недоволен таким обращением, но выглядел слишком уставшим, чтобы сопротивляться. Нагнувшись, Кишуа выпустил зверька на волю, а тот стремглав устремился к Артурии, что рефлекторно приняла его на руки. Довольно ластясь к девушке, детеныш наконец расслабился. «Риланар, как ты?» Незаконченный вопрос был перебит ошеломленными вскриками сынов Феникса. Они пришли в шок, граничащий с прострацией, когда поняли, что белого кота звали так же, как и хранителя традиций детей императора. Златовласая хотела узнать, каким образом ее маленький друг смог пережить ожившее безумие хаоса. Рассказать этого он не мог, но, если предполагать, он просто выдержал. По пути, группа видела редкие трупы животных, но, видимо, им материум оказывал более слабое воздействие на неразумных. В конце концов, это было измерение разума и чувств, и оно было ограничено в отношении тех, кто не мог осознать подобные концепции. «Латарн», недовольный голос Саула разбавил безмолвие, когда он накликнул лейтенанта, что выдал себя смешком. Небесный охотник веселился. Капитан, хотевший что-то сказать, Торвец прервался и просто махнул рукой. На это, находившаяся рядом Летиция тоже слегка посмеялась, несмотря на ситуацию. Держась ближе к Торвецу, ей было спокойнее, потому она не отходила от него с момента, как он помог ей выбраться из пещеры. Возвращаясь к теме и опуская избирательность в словах, прочистив горло, волшебник огласил: «Надо валить отсюда ко всем чертям, Фулгрим еще там, без него мы не уйдем». Это была Рин, что понизила голос, отвечая на предложение подобного рода. «Хаэм, так вот как его зовут», – прошептал себе под нос старик. Сильное имя. За ним словно скрывалось нечто, что делало его таковым. Однако, юная леди, должен настаивать на победе. В любой момент может начаться катастрофа и шансы сгинуть в ней весьма ве. Подобно знамению, начинающему отсчет до гибели, странная дрожь прошлась по воздуху. Толчки, как при землетрясении, начали стремиться пошатнуть живых, что имели глупость находиться здесь. Рин, чьи ноги и без того с трудом держали ее, едва не упала, но сумела устоять. Остальные были более устойчивы, за исключением Летиции, спешно оперевшейся об руку Саула. «Вот об этом я и говорил. Этот пласт реальности вскоре будет отделен от основной. Город, еще недавно наводненный силами тьмы, был расценен как раковая опухоль на теле мира, потому участь Фуюки была определена. Дрожь мироздания шла по нарастающей, не прошло и 10 секунд, как в пространстве начали возникать множественные разрывы. Ткань, удерживающая целостность, трещала по швам. Небо, что только вернуло себе покров ночи, раскололось, обнажая безудержные вихри междумирья. Граница истока была истончена в достаточной мере, чтобы тот начал затягивать в себя столь хрупкую вещь, как материальный мир. Астартес, ощутив опасность, бросились в рассыпную, минимизируя шанс на коллективное уничтожение. Но даже при соприкосновении с местами схлопывания пространства, их тела были достаточно крепки, чтобы не разлететься на молекулы. Чем не могла похвастаться Рин. Девушке не повезло, и прямо в метре от нее возникла воронка, засасывающая в себя всю материю, и разом исторгающую ее в форме мельчайших частиц. Обессиленная девушка была спасена от смерти лишь рукой Артурии, чья реакция была много выше оной у обычного человека. Пара грузно рухнула на землю, а распахнув зажмуренные глаза, они увидели ужасающую пространственную бурю. Она нарастала с каждым мгновением, и любой счел бы необходимым скорейший побег. Любой, кроме древней королевы и человека, ставшего частью легиона Астартес. Адреналин ударил в мозг, заставляя Рин думать на предельной скорости. Окинув взглядом Зилретча, что стоял на месте с лишь слегка обеспокоенным видом, Тасака окликнула его. Впрочем, точнее будет сказать, что она давала ему приказ. «Калейдоскоп, бери Летицию и выводи ее». Опешивший от такой настойчивости маг вопросительно поднял бровь, будто интересуясь, не растеряла ли она ума командовать маршалом часовой башни. Однако, плотный лазурный огонь, разгоревшийся на ладони девушки, дал ему понять серьезность намерений. Сама Летиция, бывшая единственным обычным человеком среди собравшихся, испуганно вскрикнула, когда ее тело схватили массивными ладонями, унося в сторону вместе с их владельцем. Торвец не медлил, уходя от одного из многочисленных разрывов. Видя это, Кишуа чуть обреченно выдохнул. Он пришел сюда именно для того, чтобы уберечь немногочисленных выживших и, по сути, у него не было причин отказывать. В конце концов, Временно вместившая в себя рулер девочка находилась под наибольшей угрозой. Тасака же, видя вымученное согласие на лице старого мага, окликнула уже другого присутствующего. «Лотарн, ты ведь из небесных охотников, мне нужен транспорт». Услышав крик девочки-мага, лейтенант повел головой, будто пытаясь удостовериться в том, что правильно услышал, а следом: «Ха, а ты мне все больше нравишься». Не теряя драгоценного времени, Астартес вновь материализовал гравицикл, что сам собой начал гудеть эмиттерами гравитационного поля. Арти, прекрасно понимая намерение Рин, подхватила ее за бок, совершая рывок к средству передвижения. Расстояние было незначительным, но, как назло, прямо посреди пути образовалась пространственная воронка. Набранная скорость не позволяла мгновенно совершить маневр, и потому королева отбросила девушку в бок, используя обратное действие броска, дабы уберечься и самой. Прямо в полете, Тасака не успевала даже осознать произошедшее, вновь падая на землю. Боль во всей еще сломанной руке обожгла нервы, но у Рин не было времени корчиться. Только поднимаясь на ноги, она увидела очередную проклятую дыру в реальности, что начало разрастаться, грозя искромсать хрупкое тело. Вдруг, талию обхватила крупная кисть, явно закованная в металл, а следом, зрение смазалось, ведь девушку отправили в полет. Бросок не был бережным, потому Тасаку закрутило в воздухе, как пулю, выпущенную из нарезного ствола. Все, что она успела разобрать, так это смутную фигуру в пурпурной броне, размерами превосходящую прочих сынов Феникса. Всего за миг окончив свой полет жестким приземлением прямо в руки Лотарна, Рин услышала гулкий голос из мощных вокс-систем терминаторской брони. «Пусть император присмотрит за тобой, сестра». Тацит, телепортировавшийся с помощью прыжкового генератора, стоял наполовину в вихре нестабильного пространства, и лишь крепость нечеловеческого тела спасала его от мгновенной дезинтеграции. Плоть, представляющая собой психическую материю, стойко боролась с аномальным явлением, и даже так, броня на руке растворилась до кожи, а та, до кости. Эскадрилья. Оглушив Рин, небесный охотник дал приказ своему звену и остальным, что недавно приземлились, когда в небе не осталось врагов, на взлет. Мгновенно, все они запрыгнули на свои машины, не дожидаясь, когда те сформируются до конца. Артурия, успевающая принимать решения в стремительной череде происшествий, уже была в шаге от гравицикла лидера, подпрыгивая в сторону огромного стального коня. «Пристегнитесь». Неуместная шутка в исполнении Лотарна заставила Рин раздраженно фыркнуть, ведь на гравицикле не предусмотрены пассажирские места, а магнитные фиксаторы были рассчитаны только на водителя. Артурия схватилась за ближайший подходящий выступ, сидя перед гигантом, и покрепче прижала Тасаку к себе. С силой слуги, ей удастся удержаться даже на столь резвом скакуне. Дрожь прошлась по крылу ветров, поднимая его в воздух. «Старик, как только вытащишь Летицию, тащи свой зад туда. Я не собираюсь умирать после сегодняшнего». Уже оправившись от дезориентации, Рин кричала, что было сил, пока движок гравицикла набирал обороты. Несколько мгновений спустя, байк рванул с места, ведь владелец выжимал из него все и даже больше. За ним последовали остальные небесные охотники, уносясь вверх, огибая пространственные разрывы настолько, насколько это было возможно. Сам Зилреч, с кислым лицом, смотрел на ставшую маленькой точкой в небе девчонку. Это ведь она его мастер, наглая, под стать этому гаденышу. Оставшиеся космодесантники, за неимением транспорта, были вынуждены искать спасение иным образом. Может, невысокие девушки изгодятся, как пассажиры, но байк недостаточно велик для еще одного космодесантника. И даже нынешних сил не хватит, чтобы удержаться в неудобном положении. «Возвращаемся в сон душ», — Абдиман крикнул это Тациту и Саулу, ведь переместившись скорее через варп, чем через материальный мир, им удастся уберечь себя. Тацит, как единственный, кто находился одной ногой в разрыве, а следовательно в могиле, незамедлительно поступил так. Воронки имели выход в океан истока, и рисковать оказаться там не следовало. Лорд-командор, как старший по званию, собирался вернуться в море души их примарха лишь после братьев. Саул бы тоже последовал примеру технодесантника, но у него в единственной руке была девушка, и он не мог просто бросить ее, не уверившись в безопасности. Совершая рывок в сторону неприятного мага, как единственного способного вывести Летицию отсюда, он ощутил покалывание у стоп. Он передвигался медленнее, чем обычно, из-за поврежденных сухожилий, и просто не успевал сбежать достаточно быстро. Прямо под ним раскрывался провал в чуждое пространство, в чем убеждало его новообретенное восприятие. Понимая, что не сумеет выдержать нахождение в центре воронки, обещавшей быть крайне массивной, он бросил взвизгнувшую девочку Швайнергу, как и Тацит совсем недавно. Дикое биение сердец отмеряло мгновение, за которыми последует забвение. Торвицу ни о чем было думать в этот момент, да и отсутствие времени это не позволяло. Единственное, что показалось перед глазами, это прежнее лицо его лучшего друга, что превратился в чудовище. Может, им уже никогда не занять друг друга тренировочным боем и беседой, где Люций упрекает его в безамбициозности, но так даже лучше. Лучше, чем знать, что мечник существует в форме человека противного чудовища. Вспышку воспоминаний прервал сильный толчок в спину, придавший ощутимое ускорение. Вихрь лезвиями стесал крупный фрагмент брони и плоти, но Саул сумел избежать окончательной гибели. Упав на землю впереди и ошеломленно обернувшись, он увидел потусторонний силуэт, в котором нельзя было разглядеть черт. Он переливался тошнотворным светом, указывая на принадлежность к империям, но позволял углядеть выразительную особенность этой фигуры. Зеленые глаза, блестя подобно искусно ограненным изумрудам, они были единственным, что не вызывало омерзения. Словно капля света в непроглядной тьме, сияющие глаза смотрели на Саула Торвица, а выражение их было подобно тому, которое возникает при печальной улыбке. Вероятно, имея это существо лицо, именно такую оно бы и носило. Шокированно распахнув веки, Астартес встретился взглядом с тем, кого признал, но не успел вымолвить и слова, как фигуру разорвало на части, не оставив шансов на сохранность сущности. «Быстрее, Саул!» Крик Абдемона заставил Торвица вернуться к реальности. Один из двух сотен, вероятно, не видел вмешательства. Может, из-за расстояния или же, просто не был способен это сделать. Более немедля, капитан 10-й роты исчез во вспышке психической энергии, уносясь к своему примарху, а миг спустя, так поступил и лорд-командор. Поймав снаряд, старый маг смотрел на буйство энтропии вокруг, внутренне сокрушаясь. Находящаяся в прострации Летиция смогла разобрать его недовольное ворчание, в которой была неимоверная усталость. Ну почему эта девчонка не призвала Эмию, как обычно? Нет же, нужно было привести в мой мир какого-то непонятного фулгрима. Вымученно вздохнув, старик продолжил уже более спокойно, однако усталость не убавилась ни на йоту. «Мне нужен сеанс массажа, а лучше санаторий». Глава 59. Убийственный ветер бил в лицо, едва не разрезая кожу. Артурия прижимала ринг к груди, укрывая настолько, насколько была способна, а та берегла котенка, которого пришлось взять с собой. Пространственный шторм усилился до такой степени, когда было сложно избегать воронок, тем более на скорости, которую развивала эскадрилья небесных охотников. Несколько десятков Астартес разрезали воздух, скользя по просторам расколотого небосвода. Множественные повреждения уже успели покрыть корпуса гравициклов, и нескольким братьям пришлось унестись в море душ, однако это не останавливало детей императора. Глупый поступок, на самом деле. Сынам Фулгрима не обязательно было добираться до него в реальном пространстве, однако этого нельзя было сказать о девушках. Они обе прекрасно знали о силе примарха, и своим поступком могли только создать проблемы. Тем не менее, у Тасаки были основания для такого безрассудства. Она знала, что Фулгрим сражался со своим отражением, и догадки, которые возникали в ее разуме, пугали. Девушку терзало вновь вернувшееся беспокойство, что пришлось подавить до этого момента. Латарн, восседая на крыле ветров, сосредоточенно смотрел вперед, подмечая малейшие изменения в пути. Система авточувств в доспехах небесных охотников была модифицирована, дабы они могли более эффективно контролировать полет, что было излишне для тактических десантников. По этой причине он едва не вскрикнул, когда сопоставил данные внутришлемного интерфейса и свое собственное зрение, приходя к удручающим выводам. Это Гроксово пространство растягивается. Расстояние до места битвы легиона было небольшим, а для стремительных гравициклов и вовсе казалось незначительным, однако пройденная дистанция начала превышать предполагаемое уже на 30%, но внизу было лесное полотно, а выжженная пустошь так и осталась впереди. Да чтоб его! Рин процедила проклятие сквозь зубы. Чертова сила противодействия. Шторм усиливался, и даже сверхчеловеческие возможности космодесантников все меньше помогали в маневрировании. Завихрения пространства продолжали множиться, грозя унести с собой тела и души тех, кто оказался среди аномалий. Прямо впереди, на опасно малом расстоянии, возникла буря, способная поглотить гравицикл целиком. Экстренным маневром, крыло ветров сделало крен, и Артурии показалось, словно двигатель гневно загудел на преграду. Звено рассеялось, избегая столкновения, но эта буря распространила вокруг себя множество малых разрывов, обогнуть которые было едва возможно. Маневренность гравициклов была велика, возможно даже больше, чем когда-либо, но ее не хватало. Половина небесных охотников исчезла в серебристых всполохах, но и оставшиеся были близки к этому. Лейтенант завернул в бок, пытаясь уклониться, и у него получилось. Пройдя в опасной близости от разрыва, Астартес продолжил лететь, рассекая воздушные массы, уже почти пройдя особенно опасную зону. Близко к нему были его братья, что также уберегли себя от угрозы. Однако, усилившийся до предела, огромный шторм распростер свои потоки, подобно щупальцам чудовища из океанических глубин, накрывая собой столь беззащитных легионеров. Почти сразу, немалая часть была вынуждена отступить, пока остальные отчаянно уклонялись. На деле, угроза была не так велика, ведь они не умрут. Те, кто и так уже мертв, не могут умереть вновь, чего нельзя было сказать про девушек, едва удерживающих себя от падения. Губительная буря, казалось, почти поглотила собой всех небесных охотников, в том числе и Латерна. Время замедлилось в глазах космодесантника, пока он смотрел на вытянутую линию нестабильного пространства, что была подобна ране на теле реальности. Он приготовился прыгать вниз, надеясь пережить падение и все же доставить пассажиров, но этого не потребовалось. Связь детей императора вспыхнула, донося намерение. Один гравицикл, рискуя расколоться на части, оказался сбоку и пошел на таран. Удар ошеломил Рин и Артурию, и даже их возница опешил. Он видел, как машину и Астартес, что совершили это для спасения союзников, закрутило в воздухе, и лишь за малый миг до забвения, брат исчез во вспышке психической энергии. Направление крыла ветров изменилось достаточно, чтобы проскользить по самому краю гибели, но этот разрыв был не единственным, и на миг могло показаться, что риск был напрасным, но на деле, это была лишь часть плана. Второй космодесантник, что прорвался через одну из воронок, стесавшую правый борт гравицикла и ногу боевого брата, вновь врезался в лейтенанта, и это завершило идеально выстроенный маневр. Уклоняясь от бури в полуметре, для этого смещая торс вперед, Латарн накрыл собой девушек, и они наконец вырвались из шторма, отделавшись лишь малыми повреждениями. Золотой орел, восседающий на лобовой части, был лишен одного крыла. Тем не менее, это не умаляло его величия. Казалось, даже несмотря на раны, он продолжит лететь за своей добычей и непременно настигнет ее. Не имея возможности тратить время на раздумья, Астартес лишь отметил, что спасшими его и девушек были Марк и Рилат. Обернувшие клинки против него ныне уберегли от гибели. Лишь слегка хмыкнув, небесный охотник вновь перешел на форсаж, ускоряясь до пика. Однако, путь обещал быть не менее опасным, тем более без поддержки эскадрильи. Направо, перекрикивая бушующий ветер, Рин сообщила Астартес об опасности. Чувствуя уверенность в девушке, Латарн последовал совету и вывернул руль в указанном направлении. И действительно, если бы он не сменил маршрут, то мог попасть в очередную воронку, выбраться из которой было бы весьма сложно. Тасака, что едва успела сказать это, не знала, откуда могла знать об этом. Все ее тело прошлось дрожью, а некое наитие твердило единственное слово, которое она и озвучила. «Видишь будущее?» Громко задав вопрос, космодесантник не отвлекался от управления. «Ты псайкер?» «Понятия не имею. Следи за дорогой. В небе нет дорог». Раскатистый голос Латерна затерялся на фоне усиливающегося ветра, ведь гравицикл вошел в пике, поднырнув под опасную зону. «Долбанный байкер из будущего!» Недовольно пробормотала девушка, но даже Артурия ее едва расслышала. Несмотря на неестественно удлинившееся расстояние, его можно было преодолеть. Гравицикл ревел мотором, из которого выжимали все силы, заложенные в нем еще в мире кузни. Рин продолжала временами предупреждать об опасности, что и позволило наконец достигнуть места, где находился примарх. Наклонив нос в сторону земли, небесный охотник устремился вниз, к широкому кратеру. Казалось, он образовался от залпа титана класса императора или же от орбитальной бомбардировки. Почва превратилась в раскаленное море, от которого в воздух поднималось марево, а в самом центре находились две фигуры. Пурпурная броня позволила безошибочно идентифицировать фениксийца, но второй гигант, даже массивнее первого, был неузнан. Спикировав, Латарн завис на краю огненного плато, а следом опустил крыло ветров. Арти незамедлительно подхватила Рин и помогла спуститься. Последняя была бледной и, кажется, ее тошнило. Удивительно, что она еще не рассталась с содержимым желудка, ведь перегрузки, которым подверглась девушка, были слишком тяжелы для людей. Придерживая тасаку от падения, Арти окинула взглядом двух примархам, а никем иным не могли быть колоссы. Расстояние наконец позволило ей понять, кем был гигант в черной броне, ведь его руки были обнажены. Они блестели серебром, по которому струился светящийся жидкий металл. Златовласая узнала его. «Мы на месте, девочка-маг». Сойдя с транспорта, космодесантник и сам посмотрел в сторону, где был его отец, что заставило его нахмуриться под шлемом. С примархом что-то не так, верно? Фулгрим стоял на коленях, находясь на маленьком уцелевшем островке. Его движения были рваными, и он рычал от чего-то. Это точно. Змей постарался. Слегка придя в себя, девушка благодарно кивнула Артуре и выпрямилась. Зрение размывалось, тасака не могла разглядеть почти ничего, но это не помешало понять, что ее опасения сбылись. Неужели демон что-то сделал с Фулгримом? Воительница произнесла это голосом, полным беспокойства. Он снова хочет украсть его тело, это не демон. Слова Рин удивили Арти и Латарна. Это тоже Фулгрим. После этих слов, девушка коротко рассказала о том, что стало ей известно. Увиденное незадолго до начала вторжения хаоса возникло перед ее глазами. Боли и муки осознания, заточенного в картине примарха, обожгли разум. Он многие дни бился в агонии, ощущая свое бессилие и сводящие с ума эманации скверны. Та поселилась в его душе, раздувая потаенные желания и заставляя фениксийца сходить с ума, борясь со своими собственными пороками. Пусть в последний миг жизни он понял все, что сотворил, но темный принц не отпустит его так легко. Могучая душа сына повелителя человечества раскалывалась на части. В ней велась битва между светом и тьмой, и, в какой-то момент, она была проиграна. Разум примарха погружался во мрак, и ему бы не было спасения, если бы не отчаянная попытка уберечь себя от подлинного безумия. В ту секунду, когда демон в теле Фулгрима в очередной раз пришел навестить его, Феникс сделал свой ход. Раскрывшиеся силы позволили примарху вернуть себе плоть, но его сознание не было едино. Словно разделяясь на две части, оно вызывало мучительную агонию неминуемого падения. В миг, когда демон был не просто изгнан, но поглощенный уже сливался с естеством третьего, он буквально разорвал свою душу. Из последних сил основная часть, что еще не успела пропитаться скверной, бежала объятая ужасом. Скитаясь в варпе, он с трудом сумел избежать когтей демонов, но нашел себе убежище. Неспособный хоть как-то мыслить, он пребывал в спячке и отправился в место, где остался отпечаток смертей его сынов. Иствуан-3, где умерли последние верные слуги владыки людей из детей императора, превратился в склеп. Предательство было столь болезненным, что могучие души Астартес извергли психический крик огромной силы, затмивший астрономикон. Среди опустошенных руин скитались неприкаянные души, удерживаемые от растворения в им материуме лишь своей ненавистью. Там примарх и пробыл неизвестный срок, впав в некое летаргическое состояние, из-за чего не был замечен даже когда змей возвращался. Так продолжалось до тех пор, пока не произошло нечто непонятное, неизвестно от чего, но империи взорвались. Они бушевали, словно в галактике раскрылся циклопический варп-шторм. Может, так оно и было, Рин понятия не имела. Однако, вокруг спящего осколка души примарха собрались души его сыновей, как погибших на Истване, так и других, что даже в смерти последовали за своим отцом, и их всех унесло на волнах океана душ. Это и привело к тому, что фениксийца выбросило за пределы. Может, случайность, может, длань судьбы, но Фулгрим покинул его родную реальность. Тасака не видела, что было дальше, но могла предположить, что он каким-то образом попал в трон героев, где и ответил на призыв. Странная вереница событий привела его в этот мир, где он обрел новую жизнь. Ирин была той, кто, по сути, дал ему ее. Вернувшись к происходящему, девушка думала о примархе, что вновь боролся с самим собой. Этого она и боялась, ведь разбитые осколки вполне могут соединиться, даже будучи противоположными друг другу. Сжав кулаки, один из которых отозвался болью, Одна из детей императора пыталась найти возможность помочь фениксийцу, однако это было вне ее возможностей. Учитывая, что император не предпринял что-либо, чтобы помочь сыну, даже он бессилен. Император, вознеся голову к небу, девушка произнесла это: «Ты здесь, дитя». Голос владыки Терры был далек от той мощи, коей он накрывал разум в прошлом. Отец примархов явно использовал много сил. «Фулгриму можно помочь?» Повелитель молчал некоторое время, за которое Рин подметила стабильность этого отрезка пространства. Вероятно, и в этом была его заслуга. «Мне это неведомо. Я не распознал угрозы, сочтя змея демоном, и не знаю, как помочь моему сыну. В моих силах лишь убить обоих». Пусть тон откровения был как всегда беспристрастен, но девушка ощутила скрытое беспокойство. Как однажды сказал ей Фулгрим, отцы всегда заботятся о своих детях, но он борется. Это сказала Артурия. Верно, мой сын не сдастся без боя. Да, наш примарх не так слаб. Лотарн ясно видел, сколь яростно Феникс боролся за свою душу. Дитя, тот мертвец, с которым вы говорили, может перемещаться в пространстве. Он выведет вас. Рин не удивилась тому, что император видел это и понимала, что он прав. Зилреч должен скоро прибыть, не станет же он просто оставлять их на смерть, если сам убеждал бежать. А если Фулгрим справится и мы заберем его тоже? Со слабой надеждой проговорила Златовласая. Исключено, хаос не остановится. Ваш мир не должен более подвергаться угрозе. Как она и думала. Даже задав этот вопрос, она понимала, что ответ будет именно таким. «Мы можем попрощаться», — говорила Артурия, что с болью наблюдала за своим другом. «Вам никто не запретит. Поторопитесь, город уже скоро окончательно отделится от вашей реальности». Услышав это, Артирин кивнули, а последняя задала еще один вопрос. «Что будет с вами? Если император и примархи останутся, то они сгинут, вместе со всем остальным. Вы ведь, ты забыла, кто я, дитя?» На это Рин слегка улыбнулась. «Вы повелитель человечества. Даже в самой безвыходной ситуации, он может знать выход. Пусть не всесилен, но не стоит недооценивать того, кто развеял многовековую тьму, окутывавшую галактику. Идите». Присутствие исчезло и девушки остались в безмолвии. «Я возвращаюсь. Если мы все сгинем, я хочу быть рядом со своими братьями и отцом в последний час». Тихий голос Лотарна вывел из мыслей. «Кажется, почтенный Тацит назвал тебя сестрой». Подойдя к Рин, Астартес положил тяжелую ладонь на ее голову, взъерошив волосы, что и так были в беспорядке. «Да, Фулгрим принял меня в легион. Час назад, я бы назвал это абсурдом, но теперь», сняв шлем, легионер наклонился к девушке, позволив увидеть свое лицо и пурпурные глаза, так сильно похожие на глаза его прародителя. «Уже не сделаю так, я ведь не Астартес». Слабый протест был встречен смехом. «Ха-ха-ха, разумеется, но в твоем сердце есть мужество. Поверь, это гораздо важнее». Не сильно потрепав Тасаку по голове, космодесантник продолжил. «В конце концов, такова воля примарха, потому внимай словам брата младшая сестра». Рин еще не успела осознать сказанное, как Лотарн исчез в вихре теплого огня, согревшего тело девушки. От этого, котенок, которого она посадила себе на плечо, грустно мяукнул. Этот стойкий зверек не потерял сознание даже от тяжелого перелета. Аккуратно погладив Риланера по загривку, девушка повернулась к месту, где все еще пребывали размытые фигуры. Ее зрение все ухудшалось, скорее всего, она вскоре ослепнет. Наиболее вероятно навсегда. «Арти». «Хорошо, Рин». Королева, чуть приподняв, прижала Тасаку к себе, перед тем, как разбежаться. С силой героического духа, ей было несложно преодолеть раскаленную окружность. Высокими прыжками Златовласая приближалась к островку выжженной земли. Аккуратно неся Рин, что придерживала котенка, девушка оказалась у края. Ступив самостоятельно, Рин наконец смогла рассмотреть то, кем именно был великан в черной броне. Ее глаза распахнулись, ведь она не могла не узнать самого возлюбленного брата своего примарха. «Феррус». Девушка ощутила радость, даже несмотря на ужасный вид Горгона. Ей было неважно, кому именно принадлежали эти эмоции, ей или Фулгриму, ведь Манус был жив. «Кто вы?» Громкий потусторонний голос донесся от Исполина, что все это время держал крушитель кузен наготове. «Они друзья, брат». Голос фениксийца же, наоборот, был слаб. Он стоял на одном колене, а лицо его отражало боль от борьбы. «Рад, что вы живы. Это милые девочки твои знакомые?» «Очаровательно». Лицо примарха резко изменилось, а тон приобрел высокомерную насмешку. Ты уже поиграл, Эс. Заткнись. Фулгрим опустил голову, напрягая всю волю. Он не хотел, чтобы Ирина и Артурия видели его таким. Они обе молча начали подходить к тому, кто стал им дорог. Артурия первой оказалась перед платиноволосым и лишний раз рассмотрела его бледность. На доспехах остались множественные повреждения, хоть раны и отсутствовали, что ничуть не утешало. Выражение Арти было отнюдь не скорбным. Нет, с силой сжав лицо своего друга, она твердо смотрела в его глаза. «Ты ведь не позволишь этой твари победить?» «К сожалению, не могу обещать». Рука примарха медленно поднялась, а металл распался на ней, перед тем, как ледяная ладонь легла на макушку девушки. И пусть не телом, но сердцем она почувствовала тепло. «Нет, обещай мне, прямо сейчас». Настойчивость, с которой Артурия говорила это, заставила фениксийца тускло улыбнуться. «Прости, Арти, я могу обещать только то, что не позволю ему сбежать. Какая уверенность, братец?» Улыбка переросла в ядовитую усмешку. «Уйди, немедленно». Остро смотря на лицо не ее примарха, но демона, Артурия угрожающе говорила это. «Почему? Я ведь хочу познакомиться с Игруш. Еще раз прости, он силен», — виноватым тоном прошептал Фулгрим. Кулаки девушки сжались в бессилии. Она ничем не могла помочь. Священный свет Экскалибура, что, по словам императора, мог изгонять скверну хаоса, вряд ли окажет влияние на примарха. Его душа слишком могущественна для этого. Нежно погладив девушку по голове, Фулгрим убрал руку. Он почувствовал, что ею становиться тяжело управлять. Кожа приобрела лиловый оттенок, а ногти превратились в бритвенно-острые когти. С силой отведя кисть, платиноволосый не позволил змею разорвать маленькое тело Арти. «Выживи». Обняв мужчину за шею своими тонкими руками, девушка также шептала: «Только выживи. Постараюсь». Держа примарха в объятиях, девушка подставила светлую макушку, на которой не было вечно стоящего локона. Он грустно опустился, под гнетом захватчика. От этого фениксиец внутренне посмеялся. Он наконец победил. Жаль, что победа далась таким образом. Не грусти. Лучше живи дальше. Тебе еще нужно помириться с дочерью. Мы уже помирились, кажется. Прощальные слова Мордрит тонко намекали на желание сразиться. Еще она просила передать тебе, что еще наподдаст циклопу. Хи-хи. В ее духе. А сангвинию, что хочет еще покататься. Увидев смешок Фулгрима, наконец понявшего, куда великий ангел летал днем, Артурия прикрыла глаза. Он ведь погиб, не совсем. Помотав головой, примарх продолжил: «Его душа здесь». Он указал на себя, сообщив добрые вести. «Ясно, это хорошо», — Арти кивнула, чуть улыбнувшись. «Раз уж вы помирились, то тем более живи. Но я ведь слуга, я должна исчезнуть». «Не исчезнешь, я позаботился об этом». Новости заставили девушку распахнуть глаза и отодвинуться так, что она держалась за мужчину вытянутыми руками. «Как это? Что ты сделал? Когда? Это мой маленький секрет». Заговорчески ухмыльнувшись, примарх вглядывался в душу Артурии. Она сияла ярким золотом. Пусть сейчас сил было немного и не нужно время на восстановление. Однако, потоки психической энергии, уже закончив процесс, продолжали блуждать в сущности девушки. Скорее всего, они будут оставаться в ней на протяжении всей ее жизни, что обещает быть долгой. И если она выжила сегодня, то вряд ли ее сможет взять хоть что-то. Чите, Фулгрим. Недовольно насупившись, королева источала возмущение, которое, однако, быстро исчезло. Слегка вздохнув на выходке этого шутника, девушка вновь зарылась лицом в шею примарха. Простояв так еще с минуту, Артурия наконец отпрянула и напоследок: «Тронтеры, Арти, какая же ты очаровашка!» С теплой улыбкой Фулгрим смотрел на златовласую, что залилась румянцем после сделанного. Она поцеловала его в щеку. «Прямо само совершенство. Скучно. Что за приторно-ванильные нежности? Могу предложить». Змей явно чувствовал себя хозяином положения, пригревшись в теле своего отражения. «Сволочь, не порть момент». Прервав надвигающийся каскад пошлых идей, Фулгрим медленно перевел взгляд на Рин. Она молча смотрела на примарха своим бледными глазами. Голубая радужка уже утратила свою яркость, обернувшись тусклой белизной. По микродвижениями можно было определить, что зрение еще не отказало. Вдобавок, зоркий взор третьего разглядел едва заметные золотые прожилки. Вывод напрашивался сам собой: девушка пропустила через себя психическую мощь повелителя человечества. Ее исчезающие следы также свидетельствовали об этом. «Мне что, тоже тебя обнять?» Напускное несогласие было призвано скрыть то, что испытывала Рин. «Рин, ты просто разбиваешь мне сердце». Со смехом в голосе, Фулгрим действительно прижал ладонь к груди, но не ради юмора. Он ощущал боль от оскверненной силы демона-принца, которую он скрыл за шуткой. «Ладно, ладно». Подойдя, Рин действительно не торопясь, дабы не тревожить перелом, обняла примарха. «Только выживи». И объятия эти были крепче, чем могло показаться по тону наглого бывшего мастера фениксийца. «Я просто счастлив, дочь моя», — говорила не называть меня так. Вновь скрывая грусть за вредностью, девушка отошла от гиганта, стоящего на колене. «Ты, все же из детей императора, у тебя даже есть звание, неофит, капитан первой роты». Удивившись от такой милости, девушка устало закатила слепнущие глаза, когда услышал продолжение. «Девочек-волшебниц, трон и кровь, великий феникс насмотрелся мультиков, когда только успел». В этот момент белый котенок на плече Рин тихонько мяукнул, словно чувствуя печальные события. Видя это, девушка взяла его на руки и поднесла к примарху. Грустно замурчав, Риланар-младший потерся о щеку Фулгрима. «А ты все же выжил. Не зря я нарек тебя в честь несгибаемого. Ты назвал эту блоху в честь древнего. Хо-хо, весьма непло». Совсем крохотный по сравнению с колоссом в пурпурной броне, котенок рассерженно зашипел, когда ощутил злое создание. «Ну да ладно». Прощание затянулось. Медленно вставая на ноги, примарх вытянулся во весь рост. Гигант накрыл своей тенью Рин и Артурию, что казались детьми рядом с ним. «И помни, Рин, ты дала клятву». Говоря это, голос Фулгрима обретал прежнюю мощь, от которой мог содрогаться воздух. «Быть верной слугой повелителя человечества, возлюбленного всеми, да я не забуду». Довольно кивнув, примарх повернул голову к месту, на котором не было ничего, но в следующий миг это изменилось, словно плотина волосы предвидел будущее. Из пустоты материализовался седой маг, что удивленно распахнул глаза от могучего облика сына императора, который не угас даже в миг слабости. «Забирай их, Кишуа, ты ведь за этим здесь?» Пронзительный взгляд примарха заставил маршала потерять дар речи. Эфемерный ореол величия сильно удивил волшебника, но, все же, он был непростым человеком. «Верно, верно, а ты слегка подрос, обхохочешься». Фыркнув на откровенно глупую шутку, третий шагнул к брату, что продолжал молча смотреть на сцену прощания. Феррус не разжимал ладони на рукояти молота, готовый в любой миг убить фениксийца. Пусть он был несколько удивлен взаимоотношениями брата с этими людьми, но это его мало волновало. «Отец, где жаждущая?» Царь Гильгамеш и оба Мишира сильно ее ранили. Она сбежала в варп и не посмеет показаться. «Гильгамеш, я не удивлен. Его гордыня не позволит терпеть вторженцев в своем мире». «Верно, гордыни ему не занимать. Перед смертью он дал мне разрешение называться императором человечества. Ха! Как милостиво с его стороны». Высокомерие древнего царя позабавило Фулгрима. Его отец уже тысячу раз доказал, что имеет право называться повелителем человечества. Тем более, существовала вероятность, что в прошлом его также называли Гильгамешем. Временный отрезок более чем подходящий. «Ладно, леди, пора сва покинуть это место». Подошедший Швайнарк положил ладони на плечи девушек. Рин и Артурия были безмолвны, просто смотря на фениксийца и осознавая, что это последняя их встреча, и, возможно, последний день его новой жизни. И даже сейчас, его воля на время заперла демона. Он не хотел, чтобы тот вмешивался сейчас. Арти скорбно улыбнулась. «Обязательно выживи. Это приказ короля», на что Фулгрим совершил безупречный поклон. «Слушаю и повинуюсь, моя прекрасная королева». С яркой улыбкой, примарх перевел взгляд на Рин, но не стал ничего говорить. Девушка понурила плечи, с трудом сложив руки на груди из-за перелома, осеняя себя аквилой. Здесь слов не требовалось. Без каких-либо внешних проявлений, калейдоскоп перенес пару за пределы отринутого миром города. «Что ж, каков план?» Спросив отца и брата, проговорил Фулгрим. «Как только пространство окончательно отделится, мы окажемся перед одним из четверки. Я попытаюсь перенести вас как можно дальше, а сам задержу его». «Какой ценой?» «Ценой всего». Фениксиец прикрыл глаза, а лицо его окаменело. «Феррус». Распахнув веки, примарх обратился к примарху. Напоследок, руки Фулгрима сомкнулись на спине Горгона, заключая его в нерушимые объятия. Десятый опешил, совершенно не ожидая подобного. «Я так и не сказал, как счастлив видеть тебя вновь». Прижимая гиганта в пылающем доспехе к себе и не обращая на обжигающее пламя внимания, третий улыбался. Медленно, сомневаясь и колеблясь, но все же двигаясь, Свободная рука Мануса ответила на проявление братской любви. «Надеюсь, мы еще встретимся, братишка. Если это и произойдет, то лишь на поле боя. В таком случае, будем биться плечом к плечу, как прежде, мой брат, мой друг». После этих слов, исполин в черной броне оттолкнул Фулгрима. «Наша дружба давно канула в лету, Фулгрим. Знаю, брат, и все равно счастлив. Твои грехи так велики, что тебе придется до конца времен пытаться их искупить. И это я знаю. В таком случае я прикрою тебе спину и убью тебя, если ты вновь предашь. Клянешься? Клянусь. Тогда я приму кару, если вновь паду во тьму, брат. Клянусь огнем». Треск реальности наконец вырос до предела. Небеса почти исчезли, все больше открывая тень размером с континенты. Темный принц, что был отрезан от этого маленького мира и не мог попасть в него, не разрушая до основания, протягивал свою омерзительную конечность над землей. Еще немного, и Слоаниш заберет себе во владение души двух примархов и осколок анафимы. Более чем достойно для того, чтобы сделать это лично. Фулгрим, Феррус, я горд, что у меня есть такие сыновья. Отец, Горгон недоуменно повел головой, не веря, что это говорит он. У меня больше не будет возможности сказать это, потому я говорю сейчас. Я горжусь каждым из вас и всегда гордился, как бы вы ни оступались. После таких слов, отец, мы просто не имеем права умереть. Фениксиец смотрел на тошнотворный свет от фигуры бога хаоса и ощущал, как демон, не останавливаясь, терзает его разум. Он не уступит легко, однако от этого Фулгрим лишь преисполнился решимости. Его сердца раскалились, разгоняя кровь, что была подобна магме. Психическая сила вспыхнула, и он услышал тысячи голосов, каждый из которых мог узнать. Его легион, легион детей императора, был готов ко всему, ожидая, когда примарх направит их на врага, поселившегося в его душе. А могущественнее всех был голос Сангвиния, что поддерживал брата и его сыновей. Шквал мощи обрушился на слабое пространство, а золотое крыло на доспехе пылало серебряным огнем. Примархи молча взглянули друг на друга. «Шансов очень мало, брат. Мы оба почти наверняка погибнем», — Горгон ответил низким рыком. «Еще посмотрим. Узнаю тебя, Феррус». Кратчайшие секунды отделяли третьего и десятого от решающего мгновения. Сияние лилось из глаз Феникса, пока по его телу бежали белые молнии вместе с яростным пламенем. И он сказал: «За императора, за империум, за человечество». Эпилог. По коридорам шла невысокая черноволосая девушка. В ее осанке угадывалось хорошее воспитание и природная гордость, не кричавшая о превосходстве, но заставляющая окружающих смотреть на нее с уважением. В ее руке был портфель, определенно содержавший в себе учебные материалы. Подойдя к повороту, она остановила свой ход без видимой на то причины, и прямо перед ее лицом пролетела другая девушка, с экстравагантной прической из сильно завитых золотых кудрей. Опешившая от провала, одногодка обладательницы двух вечных косичек, поспешно приняла уверенный вид, словно все было так и запланировано. «Охо, Тасакарин, какая встреча!» Прикрывая рот ладонью в утонченном жесте, дева в широком синем платье со скрытым вызовом смотрела на встреченную. В бледных глазах, в глубине которых теплились чуть светящиеся золотые прожилки, не отразилось ничего. Черноволосая была совершенно спокойна. Первое предупреждение – Лувия. Беспристрастно осадив излишне энергичную знакомую, она попробовала обойти ее, но куда там. «А чем ты, моя дорогая? Я всего лишь хотела пригласить тебя на учебный спарринг, дабы мы могли отточить СВО». Приподняв ладонь на уровень глаз, Рин щелкнула пальцами, с которых сорвались лазурные всполохи огня. Пусть расстояние было не самое малое, но температура, сравнимая с солнечным протуберанцем, заставила Лувиагилиту отпрянуть. Она ощутила сильный жар, словно очутилась у раскаленного кузнечного горна, и это было от крохотной вспышки. Второе предупреждение. Произнеся эти слова, девушка в белой блузке с орнаментом из темного пурпура обошла преграду. Та уже опиралась о стену, еще ощущая на своей коже толику звездой ярости. Рин ничего не имела против Эдельфельд, но ее настойчивость и желание раздувать давний конфликт их семей уже поднадоело. Продолжив путь, черноволосая встречала в длинных коридорах различных людей, приветствующих ее. Она отвечала каждому, кем бы тот ни был, но если некие личности пытались пригласить ее, к примеру, на обед, имея очевидные намерения, она окидывала их пробирающим до костей взглядом. Неестественная дрожь бежала по их телам, от взора бесцветных и неподвижных глаз, в которых словно было нечто могущественное. Недавно прибывшие идиоты нередко пытались познакомиться и заполучить связи с перспективной магессой или сблизиться еще теснее. Рин видела в них тщеславие и честолюбие, присущие большей части магов. Их полнили бесконечные изъяны, что даже не волновали их. Впрочем, если намерения человека были чисты, Тасака никогда не проявляла невежливости. Дорога привела ее наверх главной башни, в которой располагалась рабочая мастерская маршала. Вход туда был позволен немногим, но личная ученица была из их числа. Открыв дверь, девушка вошла, увидев в кресле свою знакомую, вернее подругу, что держала на коленях белого кота. Тот довольно мурчал, ластясь к нежным кистям златовласой. По виду, та была того же возраста, что и Рин, но это неверно, ведь она не старела. Высокий хвост чуть отросших волос удерживался алой заколкой, в виде крыла, переходящего в распахнутый орлиный коготь. Она почти никогда не снимала этот аксессуар, нося его каждый день. Последней из примечательных деталей был массивный меч в искусно украшенных ножнах. Однажды Авалон был найден на столе, без единого следа вторжения. Расследование не привело ни к чему, кроме загадочного молчания калейдоскопа, явно, что-то знающего. «Привет, Арти!» Положив портфель на столик, девушка подошла к одной из многочисленных книжных полок, выискивая нужную. Слепота не мешала ей, ведь ей достаточно было захотеть, как она буквально ощущала, где искать необходимое. Чтение же осуществлялось через сканирование поверхности, позволяющее крайне быстро составить мыслеобраз в разуме. На подобное потребовалась немалая практика, но теперь это не представляло труда. «Привет, Рин!» После девушки, кот с белоснежной шерстью лениво мяукнул. Риланар тоже говорит «Привет, погладь его за меня, мне еще нужно кое-что сделать». Не оборачиваясь, ответила черноволосая. «Зилретч опять дал глупое задание», с маленькой улыбкой проговорила древняя королева. «Да, но не настолько, чтобы вновь спалить ему бороду». «А-а, так это не он решил вдруг сменить имидж. Дай угадаю, волшебные палочки». Светловолосая дева припомнила недавнее предложение старого мага. Если бы он не мог телепортироваться, то познакомился бы с Экскалибуром, а мертвые апостолы не слишком любят святые мечи. Ученичество у эксцентричного старого маразматика длилось уже год, вернее 11 месяцев и 15 дней. Перед тем, как принять Рин в качестве официальной ученицы, ему зачем-то понадобилось смотаться в санаторий на воды целебные. Многие советовали ей бросить эту затею и не рисковать повторить участь прошлых учеников, но разве подобным ее испугаешь? Да и Тасака скорее получила почти неограниченный доступ к ресурсам часовой башни, ни о какой верности не шло и речи. И, в качестве бонуса, был опытный наставник, хоть тот и не дотягивал до того, кто учил Рин физики термоядерной реакции. Швайнергу до него, как от Темпестуса до Обскуруса пешком. Артурия же, в отличие от Рин, не была ученицей маршала, но, по его приказу, обладала правом изучать магическое искусство, в чем ей помогал колоссальный запас праны и могучие цепи. Ей все давалось весьма легко, в таланте она не уступала Рин, хоть ей и приходилось нагонять ее по многим направлениям. А плазма это не чересчур, он ведь и разозлиться мог. Я тоже умею злиться. Вдобавок, ему не помешает позагорать. «Ох, Рин, у тебя оказывается задатки пироманика», — шутливо посетовал Арти. «Разве у меня ониксовая кожа и глаза, как магма в жерле вулкана?» Повернувшись к подруге, девушка выразительно выгнула бровь. Собеседница же недоуменно наклонила голову. 18-й, саламандры. Понятливо кивнув, Арти захотела встать, но этому мешал кот, лежащий на коленях. Словно почувствовав намерение подруги, он самостоятельно спрыгнул и пошел к балкону, где планировал прилечь на широкий карниз. Улыбнувшись воспитанию пушистого дредноута, Арти направилась к шкафу. Открыв его, она достала свернутый холст и вернулась к столику перед креслом. «Посмотри, Рин». И, вопреки слепоте девушки, это не было издевкой. Пусть в первые несколько месяцев она была не до конца самостоятельной и Артурии приходилось часто помогать ей, но ныне она избавилась от этой слабости. Долгая разработка комплекса чар-анализа и неприятное освоение нового способа восприятия вернули ей полноценную способность видеть мир. Даже больше, теперь, если утрировать, она была живым авгуром, производя сканирование окружения на недосягаемом для людей уровне. Этому помогали проявившиеся возможности. Пропустив через себя огромную мощь его, Рин, вероятнее всего, стала латентным псайкером. Иначе объяснить сверхразвитую интуицию, граничащую с предвидением, не представлялось возможным. Что тут? Подойдя к раскрытому холсту, Тасака сняла показания, и перед ее мысленным взором предстала картина. Та была написана в пастельных тонах, одним видом вызывая тепло, а то, что было на ней запечатлено, вызвало улыбку. На ней был широкий стол в гостиной поместья Эми, за которым сидели гости. Молодая женщина с короткой прической, весело что-то кричащая. Рыжий юноша, пытающийся убедить опекуна успокоиться. Стоящий над ним гигант в пурпурной броне, угрожающе смотрящий алыми линзами с зажатой алебардой в бронированной кисти. Гигант еще крупнее, молчаливо застывший у стены. Прекрасный златовласый мужчина, с обреченным видом сидящий слева от буйной девушкой с волосами того же цвета. Черноволосая девушка с косичками, пишущая что-то в тетради, за спиной которой стоял высокий мужчина в архаичной тоге. А по центру, островком спокойствия, была невысокая девушка, пьющая чай с довольным видом, по правую сторону от которой сидел мужчина с длинной платиновой шевелюрой. И все улыбались. Себя по центру, как эгоцентрично. Это моя картина, что хочу, то и делаю. Шутливо вскинув тонкие брови, посмеялась Арти. Неплохо получилось. Очень даже. Молчание возникло как из ниоткуда. Рин, как думаешь, он справился? Не знаю точно, но чутье подсказывает, что так и есть. Откуда такая уверенность? Откуда? Переспросив, Тасака сложила руки на груди, с видом совершенной уверенности. Мы обе знаем его. Если у него есть слабости, то он их искореняет. Такова его суть. Пройдя в сторону балкона, Рин задумчиво встала рядом со спящим котом. Проигрывая, он встанет сильнее, чем прежде. Невидящим взглядом смотря в спокойные небеса Лондона, девушка положила одну руку на карниз, а другой приласкала их маленького друга, что огласил округу мурчанием. Умерев, он восстает из пепла. В бескрайней синеве не было ни единого облака, и погода обещала быть приятной, что редкость для туманного альбина. Встретив врага, он повергает его в прах. Обернувшись к подруге, что встала рядом с улыбкой, Рин продолжила. Поэтому, я и уверена, что он где-то там, в небесах, что Феникс взмыл, опаляя врагов человечества и вновь возжигает пламя в сердцах, достав из-под одежды тонкую цепочку, на которой висел двуглавый орел из стали, созданный с помощью трансмутации, Рин сжала его в ладони. На то он и отец легиона детей императора, фениксиец, приносящий воду и приносящий огонь. А если без титулов? Продолжая улыбаться, Артурия задала этот вопрос голосом, в котором не было ни намека на грусть. Если их опустить, тогда просто наш наглый примарх. Повернув голову к бескрайнему небосводу, Арти закончила одной фразой. Примарх Фулгрим.